Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как меня слышите? Это тестовый звонок делаю. Качество голоса. Немножко прерываетесь. Сейчас еще скажу пару слов. На складе товара осталось немного, всего 532 единицы. Скоро будет новая поставка. Помехи присутствуют. Понял. Ну, то есть плохо, да, неразборчиво слышно? Нет, слышно разборчиво, просто помехи есть. Понял.